Глава 21. Маленький Джорджи покидает свой дом. «Я заберу вашего внука с собой, мистер Молден», — решительно заявил Роберт, когда миссис Плаусон покинула гостиную, держа за руку юного питомца. Туманная пелена в голове старика медленно рассеивалась, как густая дымка над Темзой, сквозь которую с трудом пробиваются слабые лучи солнца. Не слишком блестящему интеллекту капитана Молдена потребовалось немало времени, чтобы пробиться сквозь пары рома. Наконец, в его сознании забрезжил слабо мерцающий огонек, и до старика дошла суть. «Да-да», — отозвался он, едва ворочая языком, — «забрать мальчика у бедного дедушки, я так и знал». «Вы знали, что я заберу у вас мальчика?» — спросил Роберт, пристально глядя ему в лицо. «Откуда такая уверенность?» «Откуда? Да все оттуда же», — туманно пояснил пьяница. Молодой адвокат сурово нахмурился. «Так я всегда думал, что если не вы, то его отец непременно заберете малыша», — боязливо ответил отставной капитан. «Однако в прошлый раз, мистер Молден, вы сообщили мне, что Джордж Талбойс отправился в Австралию». «Да-да, конечно», — старик сконфуженно почесал затылок. «Только он ведь может вернуться, такой неугомонный, вечно не сидит на месте, с него станется, вполне может вернуться». Он пробормотал последнюю фразу трижды, шаря грязными пальцами по пыльной каминной полке в поисках трубки. Мистер Одли посмотрел на дрожащие пальцы, роняющие крошки табака на коврик у камина, и молча прошелся по комнате, давая старику возможность утешиться трубкой. «Мистер Молден», — проговорил он затем, внимательно следя за производимым эффектом. «Я знаю, что Джордж Талбойс не уезжал в Австралию. Более того, он не приезжал в Саутгемптон. То, что вы сообщили мне 8 сентября, — ложь, продиктованная вам в телеграфной депеше, полученной незадолго до моего визита». Старик выронил глиняную трубку и, дрожа всем телом, беспомощно взглянул на Роберта. «Вам велели солгать, и вы солгали. 7 сентября Джорджа Талбойса вы не видели. Вы думали, что сожгли депешу? Однако сгорела только ее часть. То, что уцелело, сейчас находится у меня». Отставной капитан мгновенно протрезвел. «Что я наделал?» — прошептал он. «Господи, что я наделал?» 7 сентября в 2 часа дня Джорджа Талбойса, живого и здорового, видели в поместье Одли Корт в Эссексе, безжалостно продолжал Роберт. Он помолчал, чтобы посмотреть, какой эффект произвели эти слова. Старик не шелохнулся. Он сидел, дрожа, скованный ужасом. 7 сентября в 2 часа дня, — повторил Роберт, — моего друга, живого и здорового, видели в вышеупомянутом поместье. С того дня и часа, как я выяснил, его уже никто никогда не видел. Я предпринял все шаги, которые бы привели к установлению его местонахождения, будь он жив. Я делал это терпеливо и осторожно, поначалу даже с надеждой. Теперь я знаю, что он мертв». Роберт был готов ко всему. Однако выражение мучительного ужаса, исказившее изможденное лицо мистера Молдена, когда он произнес последнее слово, стало для него неожиданностью. «Нет, нет, нет!» — завопил старик. «Не говорите этого, ради бога! Даже не думайте! Все, что угодно, только не это! Его могли похитить, ему могли дать отступные, чтобы ушел с дороги, но не убить. Нет, он жив, жив!» Старик выкрикивал эти слова громко, отчаянно, словно вне себя, стуча кулаками по седой голове и раскачиваясь взад и вперед на стуле. Его слабые руки больше не дрожали. «Я убежден», — неумолимо повторил Роберт Одли, «что мой друг не просто покинул Эссекс. 7 сентября он ушел из жизни». Несчастный старик сполз со стула на пол и скорчился у Роберта в ногах. «Нет, нет!» — хрипло вскричал он. «Ради бога! Вы сами не знаете, что говорите!» «Не беспокойтесь! Я отдаю себе отчет в каждом сказанном слове, как и вы, мистер Молден. И да поможет нам Господь!» «Ах, что же мне делать, что делать?» — запричитал старик. Затем, с усилием поднявшись и выпрямившись во весь рост, он собрал остатки собственного достоинства, присущего невыразимому страданию, в какой бы форме оно ни проявлялось, и серьезно сказал: «Вы не имеете права приходить сюда и вгонять в страх человека, который выпил рюмку-другую и слегка не в себе. Не имеете, мистер Одли. Даже полицейский, когда...» Губы старика дрожали так сильно, что слова будто рассыпались на кусочки, однако он продолжал: «Когда задерживает вора или, хуже того, убийцу, обязан предупредить арестованного о том, что тот имеет право не говорить ничего, что может быть использовано против него или других людей. Закон, сэр, милосерден подозреваемому в преступлении. Вы же, сэр, пришли в мой дом, выбрав как раз такое время, когда я против обыкновения выпил, меж тем, как люди могут подтвердить, что я по большей части бываю трезв. Так вот, выбрав столь неудобное для меня время, вы являетесь в мой дом, сэр, и запугиваете меня, на что вы, сэр, не имеете никакого права, сэр. А посему...» Спазмы сжали горло мистера Молдена, и он, не в силах продолжать, рухнул в кресло, уронил голову на стол и горько разрыдался. Роберт, перед которым предстала невыносимая сцена, страшное убожество, позор, бесчестие, старик, прячущий лицо и громко рыдающий от своего несчастья, взглянул на отставного капитана с нескрываемым сочувствием. «Его следовало бы пощадить», — подумал он. Однако запущенная комнатушка, беспорядок, фигура старика, склонившего седую голову на грязную скатерть среди остатков жалкого обеда, все отступило на задний план, едва Роберт Одли вспомнил о другом человеке, таком же пожилом, который мог почувствовать еще более сильную боль. Мгновение, когда навернувшиеся на глаза Роберта слезы затуманили представшую перед ним жалкую сцену, оказалось достаточно, чтобы вернуть его в Эссекс к образу дяди, охваченного агонией и стыдом. «Зачем я продолжаю? Как я безжалостен», — подумал Роберт. «Могучая десница влечет меня все далее и далее по темной стезе, конца которой я не смею и представить». Он думал об этом и о многом другом, пока старик сидел, пряча лицо, не в силах справиться с отчаянием. «Мистер Молден», — мягко сказал Роберт, — «я не прошу вас прощения, ибо уверен, что рано или поздно все должно было раскрыться, если не через меня, то через кого-то другого. Есть вещи...» — Роберт умолк, старик продолжал рыдать. «Видите ли, мистер Молден, все тайное когда-нибудь становится явным. В этой пословице заключена старая житейская мудрость, которую люди почерпнули из собственного опыта, а не из книг. Если я оставлю своего друга гнить в неведомой могиле, то настанет день, и какой-нибудь чужой человек, никогда не слыхавший имени Джорджа Талбейса, в силу совершенно невероятного стечения обстоятельств, наткнется на тайну его смерти. Это может случиться уже завтра, или 10 лет спустя, или через поколение, когда рука преступника истлеет так же, как тот, кого она сразила. Ах, если бы я мог оставить все как есть, навсегда покинуть Англию, и забыть о страшной тайне, я сделал бы это с великой радостью. Увы, всемогущая десница влечет меня вперед. Я не хочу пользоваться вашей слабостью, но обязан продолжить. Если вы хотите кого-то предупредить, сделайте это. Если тайна, к раскрытию которой я приближаюсь день за днем, час за часом касается близкого вам человека, помогите ей скрыться, пока я не дошел до конца. Пусть уезжает из Англии. Пусть оставит всех, на кого навлекла беду своим поступком. Пусть бежит. Я не стану ее преследовать. Но если она решит пренебречь предупреждением и попытается сохранить свое нынешнее положение, горе ей, клянусь, я ее не пощажу». Впервые за все время старик осмелился поднять голову, вытер сморщенное лицо мятым носовым платком и сказал: «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Заявляю со всей серьезностью, я вас не понимаю и не верю в то, что Джорджа Талбейса нет в живых. Я отдал бы 10 лет жизни за то, чтобы увидеть его вновь», — печально отозвался Роберт. «Мне жаль вас, мистер Молдон, жаль всех нас». «Я не верю в смерть зятя, я не верю, что бедняга мертв», — упрямо повторил отставной капитан, делая вид, что горюет по Джорджу. Впрочем, Роберт видел, что он притворяется. В гостиную вернулась миссис Плаусон, ведя за руку маленького Джорджи с отмытой до блеска рожицей. «Что случилось ради всего святого?» — воскликнула женщина. «Мы слышали, как рыдает бедный старый джентльмен». Джорджи вскарабкался к деду на колени и стал вытирать пухлой ручонкой его морщинистое лицо. «Не плачь, дедушка», — приговаривал мальчик. «Я позволю тебе отнести мои часы в чистку, и добрый дядя-ювелир даст тебе денег, чтобы заплатить сборщику налогов». «Не плачь, дедушка. Пойдем к ювелиру на Хай-стрит, у которого на дверях нарисованы золотые кружочки в знак того, что он приехал из... «Ломбар из Ломбаршира. Пойдем, дедушка». Малыш вынул из-за пазухи золотые часы и спрыгнул с колен деда. «Часы помогают нам сводить концы с концами», — сообщил Джорджи. «А вы умеете сводить концы с концами?» «Часы дедушке сегодня не понадобятся, Джорджи», — сказал Роберт, не ответив на вопрос. «Тогда отчего же он так печален?» — наивно спросил мальчик. «Когда ему нужны часы, он всегда грустит и бьет себя по лбу». Джорджи сжал кулачки и показал, как ведет себя дед. «А еще говорит, что она, я думаю, это он про красивую леди, плохо к нему относится и что он никак не может свести концы с концами. Тогда я даю ему часы, а он берет меня на руки и говорит: «Ах, мой добрый ангел, разве могу я ограбить своего ангелочка?» А потом плачет, только тихонько, а не так громко, как сегодня, что слышно даже из коридора». Роберт слушал сбивчивую болтовню мальчика с грустью, меж тем старик немного успокоился. Он прошелся по маленькой гостиной и пригладил всклокоченные волосы, а миссис Плаусон поправила ему галстук. «Бедный старый джентльмен, на нем лица нет», — сочувственно промолвила женщина, обращаясь к мистеру Одли. «Что его расстроило?» «Ушел из жизни его зять», — ответил Роберт. «Причем спустя 1,5 года после смерти Эллен Талбейс, похороненной в Вентнере». Выражение лица миссис Плаусон почти не изменилось. Она лишь отвела глаза и облизнула побелевшие губы. «Какая ужасная новость! Бедный мистер Джордж Талбейс скончался?» «Кто умер?» — удивился мальчик. «Джордж Талбейс — это я». «Другой человек, которого зовут Джордж Талбейс». «Его закопают в яму?» Мальчик получил представление о смерти, которое обычно прививают детям мудрые наставники. Оно приводит детский разум к открытой могиле, не далее. «Хотел бы я посмотреть, как его опустят в яму», — помолчав, заметил Джорджи. Он уже имел честь посетить несколько детских похорон по соседству и считался ценным плакальщиком из-за своей интересной внешности, а потому рассматривал погребение усопшего как торжественное празднество, включающее пирог, вино и поездку в экипаже. «Вы не будете возражать, мистер Молден, если я заберу Джорджа?» — спросил Роберт. Старик к этому времени совершенно успокоился и стал разжигать трубку свернутым клочком газеты. «Ну так как, мистер Молден?» «Конечно же, я не против, сэр. Вы, его опекуны, имеете право увести малыша с собой, куда вам заблагорассудится. Внук — мое единственное утешение в старости, но я знал, что рано или поздно с ним расстанусь. Я не всегда безупречно выполнял свой долг. Это касается и обучения, и башмаков. Вы, сэр, человек молодой, неопытный, и потому представить себе не можете. Обувка на сорванцах так и горит, да и в школу он ходил нерегулярно. Но поверьте, сэр, за всю свою жизнь мальчик не услышал от меня грубого слова». Уразумев, что дедушка расстроился, Джорджи громко заплакал и объявил, что никогда его не покинет. «Я не хочу причинять вам лишних страданий, мистер Молден», — сочувственно произнес Роберт. «Мне тоже нелегко. Могу только сказать, помилуй нас всех, Господь. Я считаю своим долгом забрать ребенка. Я отвезу его из вашего дома в лучшую школу Саутгемптона и даю честное слово, что не воспользуюсь невинной простотой малыша, чтобы...» Роберт на мгновение умолк. «Чтобы хоть на шаг продвинуться вперед, распутывая тайну гибели его отца. Я не детектив, но будь на моем месте самый прожженный сыщик, и тот не опустился бы до того, чтобы выпытывать сведения у ребенка». Старик долго сидел молча, прикрыв рукой лицо, а в другой держа погасшую трубку. «Уведите мальчика, миссис Плаусон», — попросил наконец он. «И соберите его вещи». «Как жестоко со стороны джентльмена забирать у бедного старика любимого внука!» — воскликнула вдруг миссис Плаусон. «Полноте, миссис Плаусон!» — скорбно промолвил капитан Молден. «Мистеру Одли виднее, а мне недолго осталось. И я никому не хочу доставлять беспокойство». Из его покрасневших глаз вновь потекли слезы. «Господь свидетель, сэр, я ничего не сделал вашему другу», — сказал он, когда миссис Плаусон и Джорджи вышли из комнаты, «и никогда не желал ему зла. Он был мне добрым зятем, лучше иного сына. Да, я транжирил его деньги, и сейчас мне очень стыдно, сэр. Но в то, что он мертв, я не верю. Не верю, сэр. Разве такое возможно, сэр?» Роберт ничего не ответил, лишь печально покачал головой, подошел к окну с чахлой геранью и посмотрел на голый пустырь, где играли дети. В комнату вошли миссис Плаусон и Джорджи, укутанный в пальто и теплый шерстяной шарф. Роберт взял мальчика за руку. «Попрощайся с дедушкой, Джорджи». Маленький человечек бросился к старику, порывисто обнял его и расцеловал в мокрой от слез щеки. «Не плачь обо мне, дедушка. Вот пойду в школу, выучусь, стану умным и приеду к вам с миссис Плаусон. Да?» — спросил он, повернувшись к Роберту. «Обязательно, малыш». «Уведите его, сэр», — взмолился капитан Молден. «Вы разбиваете мне сердце». Мальчик послушно засеменил за Робертом, стараясь не отставать. Он очень радовался, что скоро пойдет в школу, хотя, сказать по правде, с пьяницей дедом ему жилось не так уж плохо. Капитан Молден испытывал сентиментальную привязанность к малышу и позволял ему делать все, что вздумается. Юный господин Талбейс привык к поздним часам, горячим обедам, самой неудобоваримой природы и рому пополам с водой, который нет-нет, да и подтягивал из дедушкиного стакана. Пока они дошли до гостиницы «Дельфин», Джорджи поделился с Робертом своим мнением относительно многих предметов, хотя адвокат не особенно поощрял его болтовню. Найти хорошую школу в Саутгемптоне было проще простого. Роберта направили в симпатичное здание между бар и авеню, и он, оставив мальчика на попечение добродушного официанта, которому нечего было делать, кроме как глазеть в окно и смахивать с полированных столов невидимую пыль, отправился на Хай-стрит в академию для молодых джентльменов мистера Марчмонта. Последний показался Роберту вполне разумным человеком, а навстречу ему попалась стайка благовоспитанных юных джентльменов под руководством двоих наставников. Роберт объяснил мистеру Марчмонту, что Джорджа оставил на его попечение старый друг, который уже несколько месяцев как уплыл в Австралию и там, видимо, погиб. Он потребовал, чтобы к ребенку никого не пускали без его письменного разрешения. Обговорив условия обучения и содержания Джорджи, Роберт вернулся в гостиницу и увидел, что за время его отсутствия мальчик подружился с официантом, и тот оживленно тычет пальцем в окно, показывая маленькому собеседнику всякие интересности на Хай-стрит. Роберт настолько плохо разбирался в потребностях детей, что ему с таким же успехом можно было поручить уход за белым слоном. Он с детства знал, чем кормят шелковичных червей, морских свинок, канареек и собак, а вот обеспечивать пропитание человеческому существу 5 лет отроду ему не приходилось. Чем же кормили в столь нежном возрасте его самого? Смутно припоминалось, что вроде бы пичкали хлебом, молоком и вареной бараниной, которых он терпеть не мог. Интересно, любит ли их Джорджи? Роберт нервно подергал себя за усы. «Проголодался, Джорджи?» — спросил наконец он. Мальчик кивнул, и официант смахнул со стола несколько невидимых пылинок, готовясь стелить скатерть. «Что бы ты хотел на ланч?» «Вот вы смешной. Полдень давно миновал, сэр. Ланч у меня уже был». Роберт Одли смутился. «Кто знает, чем и как кормить детей?» «Я закажу тебе хлеба и молока. Официант хлеба, молока и пинту Рейнского». Джордж Талбейс-младший недовольно поморщился. «Я не люблю хлеб с молоком. Я люблю что-нибудь пикантное, как говорит дедушка. Я хочу телячью отбивную. Он мне рассказывал, что обедал тут один раз, и телячьи отбивные были выше всяких похвал. Можно мне отбивную в яйце с сухариками, ладно? И лимонного сока, пожалуйста. Дедушка знает здешнего повара, он ужасно добрый и один раз дал мне целый шиллинг. Повар одевается лучше дедушки и даже лучше вас». Джорджи презрительно указал пальцем на скромное пальто мистера Одли. Роберт опешил. 5-летний эпикуреец, отказывающийся от хлеба с молоком и требующий отбивную, привел его в замешательство. «Ну что ж, тогда закажем обед!» — воскликнул Роберт, придя в себя. Официант одобрительно кивнул. «Полагаю, юный джентльмен знает толк в хороших обедах?» «Да, обед!» — повторил Роберт. «Мы закажем тушеных угрей, немного жульена, котлеты, жареную дичь и пудинг. Что скажешь, Джорджи?» «Думаю, юноша не станет возражать, когда увидит все эти яства», — одобрил официант. «Пойду передам повару. Какому времени прикажете подавать?» «Давайте к 6, чтобы Джорджи попал в новую школу до отбоя. Пожалуйста, займите пока ребенка. Мне нужно уладить кое-какие дела, и я не могу взять его с собой. Переночу я здесь у вас. Пока, Джорджи, веди себя прилично и постарайся к 6 часам нагулять хороший аппетит». Роберт оставил мальчика под присмотром официанта, спустился на набережную и пошел по безлюдному берегу вдоль обветшалой городской стены в сторону прибрежных деревушек. Не зная, как вести себя с ребенком, молодой человек гулял под снегопадом, пока не стемнело, затем вернулся в город и справился о расписании поездов в Дорсетшир. Он решил, что выйдет в Дорсетшир утренним поездом и сможет увидеться с отцом Джорджа еще до наступления вечера. Расскажет ему все, что знает, и пусть мистер Харкурт Талбейс определит, как быть дальше. мистер Джордж Талбейс-младший сполна отдал дань обеду, заказанному Робертом. Он приложился к светлому пиву и, изрядно встревожив опекуна, и по достоинству оценил жареного фазана под хлебным соусом. В 8 часов ему подали кэп, и он отбыл в учебное заведение в прекраснейшем расположении духа, с совереном в кармане и письмом к мистеру Марчмонту, в которое заботливый опекун вложил чек на одежду для молодого джентльмена. «Хорошо, что у меня теперь будет новая одежда», — сказал на прощание Джорджи. «Миссис Плаусон вечно чинила мне старую, теперь она может забрать ее для Билли». «Кто такой Билли?» — спросил Роберт, посмеиваясь над его разговорчивостью. «Билли — мальчик бедняжки Матильды. Он из простых. Матильда была бедная. Она...» В этот момент возница взмахнул хлыстом, экипаж тронулся, и Роберт Одли так и не узнал, что случилось с Матильдой.